Вильфор пережил еще одну, последнюю минуту колебания. Уже не раз, не испытывая ничего, кроме волнения борьбы, он требовал смертной казни для подсудимых, и эти казни, совершившиеся благодаря его громовому красноречию, увлекшему присяжных или судей, ни единым облачком не омрачали его чела, ибо эти подсудимые были виновны, или, по крайней мере, Вильфор считал их таковыми. Но на этот раз было совсем другое. К пожизненному заключению он приговорил невинного, невинного, которому предстояло счастье. Он отнял у него не только свободу, но и счастье. На этот раз он был уже не судья, а палач. И, думая об этом, он почувствовал те глухие, мучительные удары, которых он до той поры не знал. Они отдавались в его груди и наполняли сердце безотчетным страхом. Так нестерпимая боль предостерегает раненого, и он никогда без содрогания не коснется пальцем открытой и кровоточащей раны, пока она не зажила. Но рана Вильфора была из тех, которые не заживают, или заживают только за тем, чтобы снова открыться, причиняя еще большие муки, чем прежде. Если бы в эту минуту раздался нежный голос Рене, моля его о пощаде, если бы прелестная Мерседес вошла и сказала ему: «Именем Бога, который нас видит и судит, заклинаю вас, отдайте мне моего жениха», Вильфор, уже почти побежденный неизбежностью, покорился бы ей окончательно и, оледенелой рукой, невзирая на все, чем это ему грозило, наверное, подписал бы приказ об освобождении Дантеса. Но ничей голос не прозвучал в тишине, и дверь отворилась только для камердинера, который пришел доложить Вильфору, что почтовые лошади запряжены в дорожную коляску. Вильфор встал, или, вернее, вскочил, как человек, вышедший победителем из внутренней борьбы, подбежал к бюро, сунул в карман все золото, какое хранилось в одном из ящиков, покружил еще по комнате, растерянно потирая рукой лоб и бормоча бессвязные слова, наконец, почувствовав, что камердинер набросил ему на плечи плащ, он вышел, вскочил в карету и отрывисто приказал заехать на улицу Гранкур к маркизу де Сен-Меран. Несчастный Дантес был осужден безвозвратно.